О, любовь, пою твое явление, возвещая всем благую весть, как за нас Спаситель с неба послан, мир и радость грешникам принес. Его любовь есть чудная, Его любовь есть дивная. Он возлюбил меня, на крест отдал себя. Его любовь есть чудная. О, любовь, бальзам на раны сердца, щит земной от бури и невзгод. Овладей ты всем моим сознанием, направляй меня в небесный дом. Его любовь есть чудная, Его любовь есть дивная. Он возлюбил меня, на крест отдал себя. Его любовь есть чудная. О, любовь явлена в Иисусе, когда Он здесь в мире с нами жил. Он небесный наш Господь Спаситель, на кресте спасение нам купил. Его любовь есть чудная, Его любовь есть дивная. Он возлюбил меня, на крест отдал себя. Его любовь есть чудная.